Новые директора. И тут появился Михаил. Он торговал на рынке в Коломенском автомобильными аксессуарами. В основном это пластик, слизанные у поляков или китайцев прибамбасы всякие. Михаил заказывал формы. В эти формы на разных предприятиях отливались изделия. На термопласт-автоматах, разумеется. На этой почве мы с Михаилом и сошлись. Он нам сразу предложил проекты должности директоров компании на равных. У него был рынок сбыта, контора, дружеские отношения с директором какого-то завода, где он арендовал помещение. Ну как арендовал? Он за него и не платил почти, плюс воровал свет, воду, бесплатно пользовался телефоном. Что замечательно сказывалось на рентабельности предприятия. И главное, мы стали директорами. Правда, кроме нас там было еще четверо директоров-инвесторов, но мы впоследствии решили эту проблему. Итак, мы директора. Мы за месяц наладили производство. Благодаря собственному производству наши товары стали еще более конкурентоспособными. Все-таки, размещая заказы на стороне, Михаил терял деньги. Во-первых, накрутка на цену изделия, во-вторых, часто формы запарывали, а это и деньги, и время на восстановление. А тут все под контролем. К тому же мы сделали все не только быстро, вообще на налаживание такого заводика, который у нас был, уходит от 3 месяцев до полугода, но и максимально дешево, для себя же. Тем не менее, только наших с Андреем вложений было примерно 100 тысяч долларов – но оно того стоило. Предприятие ожило, вернее, получило второе дыхание. Благодаря собственному производству мы стали быстрее реагировать на требования рынка. Сами активно придумывали всякие штуки. Я, например, поучаствовал в создании одного нашего хита — держателя для мобильного телефона. В тот момент продавались такие громоздкие, неудобные, как баян-держатели. Мне самому в восьмерку нужен был такой держатель, но больше просто некуда прилепить. Хорошо, чтобы этот держатель был на крючке просто, зацепил за что-нибудь и порядок. Нашли китайский аналог, сделали форму, маркетолог придумал даже название, фишка. Он вообще, маркетолог наш, потом на этой фишке помешался, все фишками называл. Я тут рекламу в ящике увидел. Фишка в банке. Уверен, его работа. Развернулся, а у нас $300 получал, и ничего, работал. Все шло хорошо. 90-е заканчивались на подъеме. У нас тоже было полно сил и идей. Однажды решили разобраться с лишними директорами. Там дело было в том, что эти директора-инвесторы просто не давали предприятию вздохнуть. В свое время они вложили, в общем, небольшие суммы, но исправно каждый месяц получали на $1000 вложенных $1000 прибыли. Представляешь? Абсурд. Ну, мы разработали тактику кое-какую, стали выкупать у них доли. В результате мирных боев на этом фронте остались 3 директора. Михаил, который нас пригласил, Олег и я. Все было хорошо. Мы еще не знали, что впереди у нас ослепительный проект, который и станет крахом.